Друзья, приветствую вас на своем сайте lifeor.ru. Меня зовут Марина. Сегодня я хотела бы поговорить про осознавание. Для меня это очень важная тема, и, наверное, с этого начинается любая работа над собой, когда мы начинаем понимать, осознавать, что же с нами на самом деле происходит, какими мы такими установками руководствуемся в жизни, что мы выбираем на самом деле, что у нас происходит, какие выборы на автомате, какая часть жизни у нас происходит просто на автомате, на том, что мы усвоили от своих родителей, а что мы выбираем самостоятельно, где наша личность, где наша индивидуальность, где наш осознанный выбор, когда мы понимаем, что мы делаем, для чего мы это делаем, и, как правило, мы чаще всего в таком случае добиваемся своих целей. Осознавать можно очень много вещей, да, как я сейчас говорила про какие-то родительские установки, про наши выборы. Но сегодня мы поговорим только про осознавание наших чувств, для чего это нужно и что происходит, если мы свои чувства не осознаем, не дифференцируем. Понятно, что на каком-то уровне мы осознаем свои чувства, когда мы радуемся или злимся, например, когда нас что-то напрягает. Мы, как правило, улавливаем эти вещи, но чаще всего обычный человек в таком вот ритме жизни, где много стрессов, он не улавливает оттенки каких-то своих эмоций, и иногда наши чувства действительно могут не осознаваться. И вот сегодня я вам расскажу, как это происходит. Как это происходило у меня, как я начала эти вещи отслеживать, как я наблюдала за другими людьми, и поделюсь своими выводами. Как можно не осознавать целые чувства, эмоции и к чему это приводит. Эмоции у нас, с одной стороны, ограниченный набор, да, то есть какие-то базовые страх, радость, удовлетворенность, злость и печаль. С другой стороны, у всех этих эмоций есть куча оттенков, от легкого раздражения, да, до злости, ярости, уже вот это нарастание, да. Например, если страх, это может быть от легкой тревожности, какой-то вот некомфорта, до страха, ужаса, паники. И радость, она может быть от какого-то такого светлого, приятного настроения, до радости, ликования, счастья. И вот такой, опять же, градация, да, такая у этих эмоций может быть. Иногда чувства бывают сложными, когда в основе лежит несколько чувств. Например, вина очень сложное чувство, стыд сложное чувство, да, в котором есть компонент страха, и в стыде, и в вине есть компонент страха. Ну и вина, и стыд — это социальные чувства, которые нам навязаны, то если страх, да, это более такая базовая, можно сказать, такая как реакция животных. Для чего же нам вообще нужны чувства? Для того, чтобы понимать свои состояния и в зависимости от этого выстраивать свои отношения с миром, с людьми. Ну, понятно, что если есть какая-то опасность, мы чувствуем страх, вырабатывается адреналин, чтобы нам убежать или как-то преодолеть эту ситуацию. То есть эмоции помогают нам и выживать, коммуницировать, добиваться успеха и взаимодействовать с социумом активно. Например, очень хороший пример, все психологи говорят о том, что злость говорит нам очень часто о нарушении наших границ. То есть если мы чувствуем во время общения вдруг появляется раздражение, злость, скорее всего, человек как-то нарушил нашу границу. Затронул какую-то тему нам неприятную, да? Может быть, приблизился слишком быстро, слишком близко приблизился, может быть, у него какой-то, я не знаю, цвет одежды, может быть, он пьет какой-то кофе, который мы не любим, да? Вот что-то нас напрягает, человек чем-то нарушает наши границы. Если мы осознаем это, да, мы можем остановиться и посмотреть, а что меня раздражает? Меня дистанция раздражает, тогда я спокойно могу отодвинуться. И если я, например, ощущаю комфорт, тогда, да, моя цель достигнута. Если раздражение остается, тогда, ну, я думаю, в чем же дело? В чем же причина? Может быть, какая-то тема неприятная? Может быть, человек пытается мной манипулировать? Может быть, он меня пытается склонить к какому-то своему решению? Мне это не нравится. Так, понимая свое состояние, я могу управлять беседой, я могу добиваться комфортной для себя атмосферы. И в идеале нас должны научить этому родители наши, воспитатели. Вначале воспитатель или взрослый человек объясняет ребенку, что он чувствует. Конечно, ребенок сам не способен назвать чувства, их определить. Ребенком управляют эмоции. Вот это, кстати, очень важный момент, которым я не сказала, что если мы не осознаем чувства, если мы в них западаем, погружаемся, полное такое вот, полное погружение, да, тогда эти чувства, эмоции начинают управлять нами. Не мы ими управляем. Поэтому здесь нужно выбирать, если мы понимаем, осознаем и управляем. Либо мы не понимаем и катаемся на волнах эмоций, то в ярость, то в страх, то в печаль, туда-обратно, то в какую-то эйфорию. Это очень сильно изматывает наш организм, и, конечно, мы в таком случае не управляем своей жизнью, не управляем своими эмоциями. По своему опыту могу сказать, что, конечно, это все очень быстро не делается, и нужно какое-то время для того, чтобы научиться дифференцировать небольшие оттенки наших состояний, эмоций, и уже потом как-то постепенно управлять ими. Вот родители должны научить нас понимать, что с нами происходит. Очень важный момент — научиться называть эмоцию. Да? А ребенку говорят: «Да, я вижу, что ты сейчас расстроен, твоя игрушка потерялась». И мама называет это расстроен, опечален. Она помогает ребенку соединиться с его печалью. Это в правильном таком варианте, если мама подкованная педагогически, психологически, если она не старается быстренько переключить внимание, ну, потому что для ребенка эта игрушка правда была важна. И важно не игнорировать его переживания, важно дать им место, назвать их, проговорить. И в дальнейшем уже ребенок сам научается и называть свои эмоции, переживания. И что самое главное, давать им место, уметь их проживать. На случай с печалью, горем, да, их оплакать, эту игрушку. Во взрослой жизни это может быть какие-то потери наши, например, в бизнесе или, ну, да, или в личной жизни. Если мы злимся, научиться это как-то конструктивно, эту злость использовать. Злость — это неплохое чувство, это энергия, это сила. И очень часто про злость говорят, да, что когда происходит процесс отделения от родителей, он происходит именно на злости, когда уже подростка, взрослого человека уже, что называется, достало, и он на вот этой злости, агрессии, ну чуть ли не ненависти, он действительно берет на себя ответственность и отпускается в свое плавание, начинает искать квартиру, начинает переезжать, идти во взрослую жизнь. Но для того, чтобы вот этот вот переход совершился, ему нужны силы, ему нужна энергия, ему нужно по-хорошему разозлиться. Для того, чтобы отсоединиться. После этого, как правило, отношения восстанавливаются, и родители могут уже, и дети, общаться нормально, конструктивно, поддерживать отношения. Но для того, чтобы вот этот вот процесс отделения произошел, очень верной сепарации, психологически необходимый процесс, нужна энергия злости. Получилось, что я очень много говорю, да, про сами эмоции, для чего они нам нужны. Это важно для понимания устройства нашей внутренней жизни, психологической жизни. И сейчас будет самое вкусное, я вам расскажу, как можно не осознавать эмоции и на что это влияет. Ну, например, возьмем страх. Страх — достаточно сильная эмоция, и понятно, что все мы из вас ее испытывали. Но я говорю про страх не какой-то ситуативный, когда на вас бежит большая собака. Тут вы, скорее всего, испугаетесь и куда-то там как-то отбежите, да? А бывают такие ситуации как бы неявной опасности, не сиюминутной опасности. Пример — смена места работы. Очень часто, да, вот жалуются ваши знакомые вам, вы их понять не можете, но надоела им эта работа. Начальник платит мало, там, не знаю, придирается, ехать черту на рога. И вся эта работа вообще какая-то серая и ужасная. Вы думаете: да блин, да что же она не поменяет эту работу? Что она там сидит годами, да? Она боится. Она просто боится, ваша знакомая, да, или знакомый, например. Человек боится, но не осознает свой страх. Он думает: да нет, ну все нормально, ну как, работаю, да и ладно. На самом деле у него где-то глубоко сидят установки по типу: а кому я нужен, а найду ли я работу, да вообще работы нет в городе, сейчас вот уйду и вообще просяду, не найду никакую работу. А мало ли, а какой там будет коллектив, а может быть там будет еще хуже. И вот эти «если, если, если», и человек на самом деле боится. Но он боится не активно, как в случае с собакой, да, когда она уже бежит уже на вас, и вы отпрыгиваете. А это вот какая-то такая вялотекущий страх, человек себе в этом не признается. Ему проще ходить на эту работу, которую он ненавидит, проще ныть, но не сталкиваться со своим страхом. Вот это процесс, когда человек не осознает страх. И очень часто так происходит, мы не идем на какие-то изменения в нашей жизни, которые вроде бы уже напросились, которые для нас важны, но нам страшно, мы не знаем, а как там будет, а будет ли хорошо, а сможем ли мы адаптироваться, влиться в эти новые условия, а вдруг еще хуже, как там все это развернется, синицу выпустишь, журавля не поймаешь. Начинают наши там родственники чем-то настращать, ай-яй-яй-ой-ой-ой. И, конечно, мы не переезжаем, мы не заводим там второго-третьего ребенка, мы, не знаю, не меняем чего-то в жизни, мы не меняем стрижку, прическу, о, сейчас отрежешь волосы, да, а потом растить-то сколько. Вот, то есть мы не идем на какие-то изменения, мы закукливаемся, застаиваемся, потому что мы не осознаем свой страх. Как еще раз я говорю, да, как можно работать с этой ситуацией? Ну, уже наконец себе признаться. Слушай, ну я большая девочка, но я боюсь поменять работу, потому что мне кажется, что вот рынок сейчас кризис, и, наверное, я не устроюсь по специальности, и работа там будет еще хуже, и платить мне будут меньше. Как только страх становится для меня очевидным, понятным, он уменьшается в размерах. И здесь я уже могу работать с этим страхом. Ну хорошо, окей, я думаю, что работы нет. Ну давай хоть газету куплю, полистаю, может быть, для начала, да? И посмотрю, есть там предложение или нет. И так постепенно человек выходит из этого состояния вялотекущего, если он начинает осознавать и если у него включается вот этот активный процесс. Возьмем другую эмоцию. Например, злость. Злость, конечно, эмоция уже более заряженная. И она такая энергичная, ее пропустить невозможно, да, вы скажете. Но очень часто люди пропускают первый этап злости, легкого раздражения, напряжения, и уже начинают понимать, что они злятся, уже когда испытывают ярость, когда они уже просто орут, когда они красные, когда они уже чуть ли не стулья кидают. И это, конечно, вариант не самый лучший. Важно начать понимать злость, что мы злимся, напрягаемся уже на начальном этапе. Но про злость я вообще-то сказала в начале этого подкаста, поэтому я думаю, что про злость более-менее понятно. Опять же, важно останавливаться, понимать и осознавать, а на что я злюсь-то, собственно, что меня раздражает в этой коммуникации с этим человеком. И когда я понимаю, я могу это уже внести в наши отношения и сказать, что, слушай, ну мне некомфортно вот это и вот это. Мне кажется, ты на меня давишь, мне кажется, ты мной манипулируешь. Конечно, человек не ожидает такого, и, скорее всего, он будет это отрицать и скажет, нет, я того не манипулирую, нет, ты что? Но, скорее всего, он это прекратит делать. Он остановится, он задумается, он, ну, как-то спрячется, скорее всего, если перед вами более-менее вменяемый человек, готовый к диалогу. Следующее чувство, которое можно не осознавать, это, например, зависть. Когда мы завидуем кому-то, опять же, чувство, которое я сейчас называю, это, как правило, социально неодобряемые чувства. Ну, как-то не принято у нас быть злым, да, завистливым, пугливым, как-то вот это все осуждается, порицается, и мы стараемся эти чувства спрятать, мы стараемся их не показывать. Нет-нет, я такой хороший, я такой позитивный, я вообще ни на кого не злюсь и ничего не боюсь, да, я вот сижу только иную, собственно. Вот, поэтому важно все-таки постараться освободиться от вот этих установок и почувствовать себя уже, ну, такой, какой я есть, побыть честным с самим собой. Это и есть вот это то самое осознавание, которое очень сильно нас продвигает и помогает нам. Ну, например, я завидую своей подруге, да, но не могу себе в этом признаться. И тогда я начинаю как-то вот, я даже сама не понимаю, ну вот у нее новое платье, думаю, ну что за платье? И длина какая-то у него, и хоть такие бабки отдала, да лучше бы она, не знаю, там, сходила куда-нибудь. И я начинаю ей говорить какие-то гадости. Иногда даже я могу не по поводу платья сказать, что-то мне вот чувствую, что-то она меня раздражает сегодня. А на самом деле это может быть неосознаваемая зависть. Я завидую, что у нее новое платье, и начинаю выливать на нее какую-то агрессию. Да, она у меня переходит в агрессию. На самом деле я могу завидовать. Но опять же, это плохо, когда чувство не осознается, не понимается, не дифференцируется, а просто управляет мной. Я начинаю агрессировать на подругу, та мне, скорее всего, даст обратную связь, и мы с ней разругаемся. Да? Поэтому было бы более конструктивно, ну, как-то понять для себя, слушай, ну, завидую. Клёвое такое у тебя платье, я вот не могу себе сейчас позволить такого. ну чё, да, как-то разрешить себе побыть с этим чувством. Ну и тогда, может быть, не надо будет ругаться, например, с ней. Перейдем к другим чувствам, которые тоже я очень люблю и которые могут так маскироваться и так скрываться, и годами человек может этого не осознавать и не понимать. Чувство стыда – это вообще очень тяжелое для переживания чувство, потому что, конечно, нас в детстве стыдили взрослые, педагоги различные. Стыд – достаточно сложное чувство, там есть и компонент страха, и неприятия, и он такой вот мимикрирует под другие чувства. Ну, например, вы замечали, когда человек вам что-то сделал, какую-то гадость, да, а потом на вас же еще наезжает, например. Вот это непереносимость стыда, как правило. Правило, человек не может признаться, что он, ну, не знаю, оказал некачественную услугу, да, что он что-то сделал неправильно, в чем-то был плох. Человек не может в этом признаться, ему стыдно. Но мы же не хотим контактировать с этим чувством, мы не хотим себе признаваться в этом. И мы начинаем это все переваливать на другого, мы начинаем агрессировать на другого человека, вместо того, чтобы признать свою какую-то вину, ошибку, да, и извиниться. Со стыдом парочкой ходит чувство вины, и вина – это тоже очень интересное чувство, навязанное социально нам, и мы можем не осознавать вину, ну, например, перед родителями, да, или перед какой-нибудь младшей сестрой, и тогда мы будем все время помогать этой младшей сестре, или, я не знаю, или какой-то родственнице, вот, которая нас постоянно виноватит, вот она нас что-то говорит, нам вот мы должны ей помочь, потому что, она это как-то объясняет рационально нам, да, и мы можем в эту историю залипнуть вообще на годы, и помогать этой младшей сестре, потому что она младшенькая, потому что она бедненькая, мы вот тут, а я такая там лошадь, не знаю, или еще какая-нибудь, да? Ну, вы сами можете разобраться в своей ситуации, примерить это как-то на себя, станет понятно. И можно так годами вообще содержать паразитов просто на чувстве вины, которое мы не осознаем, которое нам навязывают, нам могут, опять же, это все, ну, на каком-то бессознательном уровне какие-то точки на наши давить. Мы даже не будем понимать, на что на нам вообще надавили толком, но мы уже опять оказались в этом чувстве вины, оно такое неприятное, липкое, мы хотим от этого быстрее избавиться, поэтому начинаем делать то, что от нас требует манипулятор. Ну, вот это основные примеры, да, которые чаще всего используются. Наверное, если там покопаться, можно вообще много интересных случаев найти. Но это то, что удалось мне собрать, заметить, отследить на себе, на других людях, как мы можем пропускать какие-то эмоции свои собственные, не придавать им значения и делать в своей жизни то, что нам не хочется, проживать какую-то жизнь, та, которая нам не нравится. Просто потому, что мы не осознаем, что происходит. Нами могут манипулировать, мы можем сами закрывать на что-то глаза и не достигать своих целей. Поэтому очень важно научиться останавливаться, задавать себе вопрос, что я чувствую. Кстати, помогает очень часто шкала, ну, например, там от 10 до 100, что я чувствую, там злость или радость по шкале на сколько? На 60, на 70 или уже на 90, да? И постараться как-то для себя это дифференцировать, останавливаться и смотреть, почему это происходит. Почему у меня такие эмоции? Что я могу сейчас сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Вот такие вот простые советы помогут вам не залипать полностью в эмоции. Я думаю, что примеры, которые я сегодня привела, помогут вам проанализировать свою жизнь и, может быть, что-то почистить, поосознавать, вот во что вы залипаете, какие ваши, кстати, любимые чувства, какие вы не переносите совсем, какие вы очень часто западаете, и тут уже можно работать. Надеюсь, сегодняшняя лекция была вам интересна. Всем спасибо.